Ева. Стефан слегка удивился, увидев на пороге своей комнаты двух девушек в мини-платьях. «Стеф, это моя соседка по комнате, Оливия. Она тоже приглашена на вечеринку. Лив, это мой брат, Стефан Саммерс». «Рад знакомству», — Стефан протянул Оливии руку. И она, слегка опустив ресницы и покраснев, вложила в его ладонь свою. «Взаимно». Ее голос резко стал смущенным. Отправились мы на загадочную вечеринку на машине Лив и минут за 20 доехали до какого-то частного дома. Нам с трудом удалось найти место для парковки. Несмотря на то, что вечеринка была закрытой, складывалось ощущение, что здесь собрался весь кампус. Музыку было слышно издалека. «Что вам взять выпить?» — осведомился Стеф, когда нам наконец-то удалось попасть внутрь. «Пунш. Тут его делают с текилой», — улыбнулась Лив. «Тогда мне тоже». Брат скрылся в толпе, а Оливия потянула меня куда-то в гостиную. «Пошли, хочу тебя познакомить с лисичками». Протестовать было бессмысленно и глупо, поэтому я смирилась и просто последовала за ней. «Девочки, привет!» — закричала Оливия. Ее голос тонул в музыке. «Смотрите, кого я привела». На диване сидели 5 девушек, и теперь они разглядывали меня. «Это что, Ева Саммерс?» — спросила одна из них. Лив энергично закивала. «Представляете?» Мне хотелось провалиться сквозь землю. Было крайне неловко, что из моего присутствия делают такое событие. Нет, это, безусловно, льстило, но я считаю, что давно не заслуживаю таких восхищенных взглядов. С дивана встала рыжеволосая девушка. «Эмбер!» — прокричала она, ниже наклоняясь ко мне. «Я рада, что ты вернулась. Я следила за вашей с Барри карьерой. Для меня это была просто катастрофа, когда ты получила травму. Вы планируете возвращаться?» «Мы с Барри точно нет. Я хочу попробовать одиночное катание». «Уверена, что потянешь?» — громко спросила блондинка, которая сидела на подлокотнике дивана, соблазнительно закинув ногу на ногу. «Ну, я не спорю, что будет трудно». «С другой стороны...» Она перекинула на другое плечо свои длинные, почти до поясницы, волосы. «Тебе не придется проигрывать». «Это Аманда Слей, наш капитан», — представила блондинку Лив. «И она выступает в спортивном фигурном катании». «Правда?» Теперь я смотрела на нее с большим интересом. «Да». «Мы с моим партнером Чедом будем выступать на этих отборочных в Торонто. Ты слишком долго была не в строю». Видимо, эта фраза должна была задеть меня, но за пару лет я уже привыкла ко всему. Я начиталась достаточно комментариев о себе в первый год моего отсутствия. Поначалу мне действительно было больно от необоснованного хейта, но со временем это закалило меня, сделало более толстокожей. Поэтому слова Аманды на меня не подействовали абсолютно никак. Да, было. Теперь вот планирую вернуться, но, как я уже сказала, в одиночное катание. «Аманда, у меня есть прекрасная идея». Лив снова почти перешла на фальцет. «Ева должна выступать с нами в команде». «О, нет-нет». Я даже замахала руками. «Я теперь катаюсь исключительно соло». Да и не уверена, будет ли у меня время еще и на группу поддержки. Аманда снисходительно ухмыльнулась. «Я не думаю, что ты бы смогла пройти отбор. Знаешь ли, у лисичек очень высокие требования. Но если передумаешь, пробуй через 2 недели». Вот же сучка. Она не оставляла попыток возвысить себя перед своими девочками за мой счет. Я сдавила зубы и натянула улыбку. «Спасибо за приглашение. Я подумаю». В толпе показался Стефан, который пробирался через живое море из людей и пытался не расплескать стаканы с пуншем. Считаю, это прекрасный повод, чтобы свалить. Была рада познакомиться. Я направилась в сторону брата, и Лив пошла следом. «Мне пришлось фактически сражаться за них». Довольно улыбнувшись, Стефан протянул нам стаканчики. «Как я слышала, шрамы украшают мужчину», — ответила я брату, забирая стакан. «Спасибо», — пропела Оливия, хлопая глазами. Она все пыталась соблазнить моего брата, хотя, стоит отметить, он был не против и довольно выпячивал грудь на каждый ее восхищенный взгляд. Бешеный ритм музыки сменился на более плавный, все стали разбиваться на парочки. «Потанцуем?» — спросил Стефан Оливию. «С удовольствием». Она поставила стаканчик на ближайший журнальный столик, и они присоединились к танцующим. Я наблюдала за ними с улыбкой и слегка покачивалась в ритме песни. Мне безумно нравилось слушать музыку. Я любила сливаться с ней воедино. Мелодии всегда были моими верными спутницами, помогая на льду. Две горячие ладони опустились на мои бедра и развернули меня к себе. «Ты должна мне помочь». Слуха коснулся низкий бархатный голос, прежде чем я увидела его обладателя. Я снова оказалась в руках у своего утреннего спасителя. Сердце подпрыгнуло и решило остаться где-то в районе горла. «Привет», — почти по-кошачьи промурлыкал он, затягивая меня в танец. «Твоя очередь меня спасать. Видишь, вон тех девиц». Он кивнул куда-то себе за спину. У входа в комнату стояли три красотки, которые явно кого-то искали. «Просто притворись, что ты тут со мной. Всего на один танец». «Это что, какие-то твои чокнутые бывшие? Или ты из тех, кто встречается сразу с несколькими девушками?» Мне пришлось закинуть руки ему на шею, чтобы было удобнее. Расстояние между нашими телами было крошечное, и я сразу почувствовала невероятное тепло, которое исходило от него. Этот парень чертовски горячий. Этим вечером на нем была облегающая черная футболка и джинсы, которые сидели низко на бедрах. Каждое движение его рук открывало пару кубиков нижнего пресса. Святые угодники, мне требовалась вся моя воля, чтобы не таращиться на них. «Пф!» — он фыркнул у самого уха, вызвав волну мурашек. «Нет, конечно, просто эти дамочки не хотят слышать моё «нет». Я еще раз взглянула на них. Девушки были хороши собой, с привлекательными аппетитными формами, умело подчеркнутыми облегающей одеждой. Любой парень не устоял бы. «Ты что, гей?» — неожиданно сорвалось с языка, прежде чем я успела остановиться. «Но будет жаль, если такой экземпляр окажется не в той команде». После вопроса кончики ушей Фостера немного покраснели, а очаровательные голубые глаза потемнели. Он опасно склонился ко мне. Я чувствовала себя мышкой, загнанной в угол. Я слегка облизала чуть пересохшие губы. Он опустил на них глаза. «Хочешь проверить мою ориентацию?» Микаэль скользнул носом по скуле. Его аромат, сладкий мускус с какими-то древесными нотками, окутал меня, дурманя голову. Это преступление так пахнуть. «Поверю тебе на слово», — ответила я, глядя ему в глаза. «Ну уж нет, не хочу, чтобы у тебя оставались сомнения». После этих слов его рот накрыл мой. Губы Мика, теплые и влажные, казалось, двигались в такт музыке. Я слегка то ли всхлипнула, то ли вздохнула, и он тут же воспользовался этим, углубив поцелуй. Теперь не только губы, но и его язык изучал мой рот. Целовался он просто божественно. «Ладно, Микаэль, ты точно не гей», — вынесла я вердикт, отрываясь от него, чтобы хоть как-то перевести дыхание. «Надеюсь, Стефан занят Лив и не видел этого, иначе его хватит удар, и он утомит меня своими нравоучениями». Микаэль рассмеялся. «Зови меня просто Мик». Песня закончилась, и ее сменила заводная. «Выйдем?» Он указал в сторону заднего двора. Чтобы не перекрикивать музыку, я просто кивнула. «Так почему ты прятался от тех красоток? Знаешь, когда парни пытаются переспать с определенными девушками, чтобы заработать очки, так вот тут примерно то же самое. Хочешь сказать, что у них спортивный интерес затащить тебя в постель? Я думала, это работает только с девушками. Да, я бы это так назвал». Мы нашли место на крыльце и сели. «Ты уже успела познакомиться с кампусом?» Мик улыбался, и на его щеках снова проступили эти очаровательные ямочки, от которых сложно было оторвать взгляд. «Нет», — я мотнула головой. «Как насчет экскурсии? Могу завтра организовать». «Это что, свидание?» «Господи, когда я научусь сначала думать, а потом говорить?» «Да», — ответил Фостер. По телу тут же покатились мурашки предвкушения. Неужели у меня будет свидание? Настоящее, да еще и с таким парнем. Только слепой бы не заметил, насколько он красив. Не знаю, чем я смогла вызвать его интерес, но я определенно хочу отправиться на свидание с ним. Так, утром у Стефана отборочные, я обещала быть, а вот после... «Тогда в 16:00 нормально?» — спросила я Мика. «Ева, вот ты где!» — из дверей вышел брат, прервав наш с Фостером разговор. «О, привет!» — поздоровался с ним Стеф. «Я собираюсь уходить. Хочу выспаться перед завтрашним днем. Ты со мной?» Мне был хорошо знаком этот тон. Он означал, что это был не вопрос. Бросив виноватый взгляд на Микаэля, я поднялась. «Да, поехали. Прости, Мик». Он тоже встал и, перехватив мою руку, поцеловал кончики пальцев. Несмотря на всю целомудренность этого поцелуя, он ощущался безумно интимно. Кто вообще в наше время целует руки? Разве этот ритуал не канул в лету несколько десятков лет назад? Встречаемся завтра в 16 у здания администрации. «Мне, как старшему брату, пора проводить беседы с твоими ухажерами», — поддел меня Стеф, когда мы пробирались на выход. «Заткнись», — рассмеявшись, я ткнула его под ребра. Стефан и Лив ворковали на протяжении всей дороги обратно. Я старалась их не слушать, погрузившись в свои мысли. «Завтра после свидания с Микаэлем мне предстоит отправиться на лед. Не просто покататься для поддержания формы, а на полноценную тренировку готовить новую программу. Правда, завтра я еще буду кататься без тренера, хочу сначала познакомиться с катком». Небо за окном было темным и беззвездным, лишь тонкий серп луны тускло светился, едва отгоняя темноту. Несмотря на то, что было еще не очень поздно, в кампусе было довольно многолюдно. «Твой брат такой милый!» протянула Лив, как только за нами закрылась дверь комнаты. «Вы с ним поладили. Мне кажется, он даже положил на тебя глаз». Стефан правда выглядел увлеченным. Я имею в виду больше, чем обычно. «Правда?» — она взволнованно улыбнулась. «Я боялась, что вела себя как дура весь вечер». «Брось, ты была очаровательна». «Я заметила, ты танцевала с Миком Фостером. Он хороший парень». Мои уши слегка порозовели. Если она видела танец, то наверняка ей поцелуй, и наверняка не она одна. «Если он такой хороший, почему ты клеилась к моему брату, а не к нему?» — беззлобно поддела ее я. Хотя, по правде, цеплялась за возможность узнать о нем немного больше. Лив смутилась, слегка покраснев. «Просто хочу сказать, что он очень добрый. В прошлом году один урод распускал слухи обо мне, и Мик стал первым, кто поддержал меня. И, к твоему сведению, я больше люблю брюнетов», — она возмущенно фыркнула. «К тому же, мне кажется, он нравится Аманде, а претендовать на парней, на которых положила глаз твой капитан, — табу». Праведное возмущение в ее голосе заставило меня от души рассмеяться, пока я стягивала с себя платье и переодевалась в удобную растянутую футболку Стефана. «Вот тебе еще один плюс того, что я не собираюсь в вашу группу поддержки». Мы смыли макияж перед тем, как забраться в свои кровати. «Ты пойдешь завтра поддержать Стефана?» — спросила я Лив, уже наполовину погружаясь в сон. «Да, он меня даже пригласил». Утро было прохладное и свежее. Я по привычке проснулась раньше будильника. Я всегда любила ранние подъемы. Наверное, сказался мой спортивный образ жизни. В этом мы сильно различались с братом. Стефан всегда был жуткой соней, и вставать раньше 10 для него было тяжко. Поэтому он постоянно бурчал по утрам. Отбросив одеяло и опустив ноги на прохладный деревянный пол, я сладко потянулась. Лив еще крепко спала, укутавшись в свое винтажное одеяло. Телефон показывал почти 9 часов утра. Через полчаса начнется тренировка снежных лисов. «Лив», — позвала я соседку. Риверс что-то пробормотала и повернулась на другой бок, глубже зарываясь в одеяло. Улыбнувшись, я запустила в нее подушкой. «Просыпайся, Соня, иначе мы опоздаем к Стефану». Имя брата подействовало. Оливия не без причитаний все же вылезла из кровати. Через полчаса мы были на месте. Ледовая арена кампуса впечатляла своими размерами. Оказавшись у катка, я провела рукой по бортику с особым благоговением. Как же мне не терпелось поскорее самой выйти на лед, ощутить кожей этот легкий морозец, услышать звук скольжения коньков по льду. И это все обязательно будет, но вечером. Сейчас звездный час Стефана. Стоило мне о нем подумать, как брат тут же появился на льду. Он увидел нас и расплылся в улыбке. Быстро рассекая лед, он пересек каток и оказался возле нас. Стефан, как обычно, улыбался. О таких людях, как он, обычно говорят, душа компании. Он приковывает к себе внимание и покоряет людей своей харизмой. «Привет, девочки! Рад, что вы пришли. Сегодня мне уже не кажется, что все будет так просто». Он кивнул в сторону ватаги молодых спортсменов, одетых в хоккейные доспехи, которые выходили на лед. «Тут все профи», — Стеф нервно оперся на клюшку. «У нас у всех десятки игр за свои школы. Взять могут любого. В основном составе всего два места и еще четыре во втором». «Ты круче их всех, Стеф!» Мне очень хотелось подбодрить брата. «Ты обязательно попадешь в команду. Они не дураки, чтобы упустить тебя». «Я буду болеть за тебя», — добавила Оливия. Стефан зря переживал. Он обладал необыкновенным талантом и видением игры, которые не могли оставить равнодушными даже самых далеких от хоккея людей. На льду появился высокий, мускулистый мужчина. Его лицо выражало одновременно скуку и раздражение. Главный тренер команды — мистер Джонсон. Раздался оглушительный свисток. Стефан подмигнул нам на прощание и поехал в сторону новичков. «Рад видеть, что такое большое количество талантливых ребят хотят стать частью нашей команды. Всех вас рекомендовали наши спортивные рекруты. Здесь игроки только тех позиций, в которых мы нуждаемся. Тем счастливчикам, кому повезет попасть в команду университета, предложат спортивную стипендию. Ко мне можете обращаться, тренер Джонсон. Все ясно?» «Да, тренер», — синхронно ответили молодые спортсмены. «Я нервничаю жуть, сильнее, чем когда сама пробовалась к лисичкам». Лив взяла меня под руку и слегка прижалась. «Все будет хорошо. Стефан справится». Не знаю, кого этой фразой я пыталась успокоить больше, Оливию или себя. Я очень переживала за брата. Он просто бредил этой командой. В старшей школе не сомневался ни дня, куда ему идти дальше. «Что ж, начинаем отборочный тур в нашу хоккейную команду», — продолжил тренер Джонсон. «Это будет игра на выбывание. Играть вы будете уже со своими будущими товарищами по команде». После его слов на хоккейную площадку строем стали выезжать снежные лисы. Их ослепительная белая форма с голубыми вставками идеально смотрелась на фоне льда. Все как на подбор. Высокие, широкоплечие и, уверенно, нереально мускулистые. Я уже собиралась опять посмотреть на брата, когда увидела последнего игрока с повязкой капитана. «Нет-нет-нет, пожалуйста, пусть это будет не он. Пусть будет не он». Сердце лихорадочно колотилось, пока я завороженно наблюдала за тем, как Микаэль приветствует новобранцев, пожимая каждому руку. Меня стало слегка мутить. Мечты о сегодняшнем свидании разбились вдребезги об этот лед. «Покажите мне настоящую игру», — напутствовал тренер. С этими словами он подал сигнал, и игра началась. Стефан оказался в одной команде с Микаэлем. Матч начался стремительно. Обе команды стали активно бороться за шайбу. Но Стеф оказался проворнее. Он перехватил шайбу и молниеносно обошел нескольких игроков, направляясь к воротам. В последний момент, когда казалось, что вот-вот догонят, он сделал красивый пас Мику, и тот, не теряя ни секунды, забил гол. «Ева, с тобой все хорошо? Ты как будто призрака увидела». Риверс смотрела на меня слегка обеспокоенно. «Это что, Микаэль?» — спросила я Лив, надеясь, что, возможно, ошиблась. Но надежды рухнули тут же. «Да, скажи, он хорош», — «Лучший нападающий прошлого сезона», — ответила Оливия. Отборочный тур закончился примерно через полчаса. Все игроки остановились, чтобы перевести дыхание. Тренер Джонсон подошел к Стефану, Алексу и еще одному новичку, претендовавшему на место в команде на позиции Тавгая. Примечание. Тавгай. Игрок хоккейной команды, основными задачами которого являются защита ключевых игроков своей команды и устрашение игроков команды противника путем развязывания драк. Конец примечания. «Мои поздравления. Саммерс, Эндрюс, вы приняты. Основной состав». «Молодцы! Стефан, ты лучший!» — заверещала Оливия. Брат расплылся в довольной улыбке. Тренер Джонсон назвал еще 4 фамилии ребят, которые вошли во второй состав, и попрощался с теми, кто не смог пройти. Когда официальная часть была закончена, Стефан снова направился к нам с Лив. Микаэль проследовал за ним взглядом и, кажется, только сейчас заметил меня и Оливию на трибунах. Он снял шлем и тоже покатился в нашем направлении. «Какие у нас очаровательные болельщицы!» Фостер оперся на бортик, красуясь своими чертовыми сексуальными ямочками на щеках. «Перестань пялиться на него, тряпка!» «Вообще-то мы болеем только за Стефана», — я проглотила ком в горле и взяла себя в руки, отвечая. Мик прижал ладони к нагрудному щитку, там, где билось его сердце. «Ай, это было больно. Но уверен, ты сможешь загладить свою вину на нашем свидании». Кстати, об этом я опустила глаза, мысленно сосчитав до 5, собираясь с духом. Свидание отменяется. Оливия удивленно подняла бровь, а Мик просто не знал, что сказать, и смотрел на меня в полной растерянности. «Поехали, провожу тебя до раздевалки», — сказала Лив Стефану, понимая, что нам с Миком нужно остаться одним. Она зашагала вдоль бортика, Стефан рассекал лед с противоположной стороны. «Ты же это не серьезно?» — наконец спросил Микаэль. «Серьезно? Мне казалось, что я тебе понравился. Наш поцелуй тебе понравился». Щеки мгновенно вспыхнули, а перед глазами снова заплясали картинки того, как он нежно прижимал меня к себе. Мне захотелось снова облизать резко пересохшие губы, чтобы стало легче дышать. «Да, понравился». Я решила ответить честно. Но это было до того... До чего? До того, как я узнала, что ты хоккеист. А с этим что, есть какие-то проблемы? Для меня — да. Я больше не встречаюсь с парнями, которые выступают на льду. Будь то фигурное катание или хоккей, считай это моим заскоком. Но это же полная чушь, Ева. Его бархатистый голос прокатился по мне волной мурашек. Какая разница, чем я занимаюсь? Я уже встречалась с парнем, который лед любил больше, чем меня. Прости. Я видела, что он собирается что-то сказать, но сделать это ему не дала. И очень боялась, что он заставит меня передумать. Быстро развернувшись, я почти выбежала с ледовой арены. Почему? Ну почему мне должен был понравиться именно Мик? Стефан и Оливия уже ждали меня на улице. Брат лишь сочувственно улыбнулся. Он знал, почему я приняла такое решение. Знал, что Барри почти сломал меня 2 года назад. Ведь это именно он собирал меня по кусочкам. И нет, дело было даже не в физической травме, которую я получила, когда Барри не поймал меня, а в том, что было после этого. «Если вы ждали меня, то можно идти». Стефан видел, как я старалась, чтобы голос звучал уверенно. От него было сложно что-то скрыть. «Вообще-то, если ты не против, то я пригласил Лив на ланч. Встретимся позже в общежитии». Он почувствовал себя предателем, но обидеть Лив и отменить свидание ему тоже не хотелось. Я немного сникла. Обычно его победу мы отмечали только вдвоем, но это его день, поэтому я приклеила к лицу улыбку. «Конечно, нет. Если меня не будет, когда вы вернетесь, значит, я уже на тренировке». Стефан притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Не скучай, сестренка, и не расстраивайся». Последнее касалось ситуации с Микаэлем. «Веселитесь, Махнув рукой, я зашагала в сторону кампуса. «Надеюсь, не заблужусь. Ориентируюсь я тут пока не слишком хорошо».